Джан после приземления не спешил куда-либо идти. Зачем? Если здесь враг, то тот сам его найдет. Спокойно усевшись в позе лотоса, он легко и непринужденно слился с природой. Так он и сидел, пока не ощутил отклик Саяны. Сам Джан, к сожалению, не умел использовать ментальную магию связи с фамильяром. Но, слава всему, Саяна, умная девочка, быстро научилась восполнять этот пробел хозяина и любовника. Быстро определив направление, Джан скользящей походкой отправился в нужную сторону. Именно в этот момент раздался голос клоуна. Впрочем, Джан не обращал никакого внимания на смысл фраз. Ему и так было понятно, что клоун пытался играть с ними. По мнению азиата, не очень удачно, но это и хорошо. Будь их враг профессионалом своего дела, они бы уже были мертвы. Хотя, возможно, он ошибался, и на самом деле клоун тоже сильно ограничивал себя туманом. Вот только Джана мучила одна мысль: зачем такие сложности? Минут через 8 после того, как голос клоуна затих, Джан наконец смог найти Саяну. Девушка, увидев парня, сразу же бросилась ему на шею, обняла и с облегчением выдохнула. Джан и сам ощутил серьезное облегчение от встречи. Все-таки девушка уже стала для него близким человеком. «А где все?» — удивленным шепотом спросила Саяна. «Думаю, так же, как и мы, разбросаны по всей округе», — спокойно пожал плечами Джан, присаживаясь на землю возле девушки. «Ты что, собрался здесь сидеть?» — неодобрительно уставилась на него Саяна и категорично заявила. «Нужно срочно помочь другим». «Во-первых, как?» «А во-вторых, зачем?» — удивился Джан. «Ну, я не знаю», — растерялась девушка. «Может, попробуем пересечь поляну и с той стороны поискать ребят? Думаешь, это хорошая идея?» — не очень уверенно произнес Джан, но тем не менее поднялся на ноги и обнажил клинок. Все же этот клоун, возможно, прекрасно видит сквозь туман. При этом он задумчиво поковырял ногой траву возле них. «Нам нужно собраться до того, как он нас найдет», — уверенно заявила Саяна. «К тому же, когда я падала, заметила, в какой стороне упали трое из ребят». «И где они сейчас?» — растерянно спросил Джан, обернувшись в сторону девушки. «Вон там», — уверенно указала Саяна рукой, именно в ту же сторону, куда до этого смотрел сам Джан. «Ну, раз ты уверена, то ладно», — пожал он плечами и сделал первый шаг, но сразу же остановился. «Скажи, Саян». «Что?» — удивленно откликнулась она. «Как думаешь, если мы все-таки выживем, твой отец не будет против нашего брака?» — нерешительно спросил Джан. «С чего это ему быть против?» — обрадованно раздалось от Саяны. В тот же миг произошло сразу два молниеносных движения. Резко развернувшись, Джан застыл на месте, а на него остановившимся взором уставилась Саяна. Но тут из уголка ее губ потекла струйка крови, а на шее возник красный след. В ее глазах читалось изумление и немой вопрос: «Как?» В то же время в глазах Джана застыли печаль и боль. Он хотел бы ответить, но уже не мог. Его голову снизу пронзило лезвие меча, рукоять которого сжимала в руках Саяна. В безмолвной тишине с острия меча Джана упала капля крови, а туман стал медленно рассеиваться. Изображение Саяны стало меркнуть и, моргнув, открыло совершенно другую картину. Вместо Саяны перед Джаном стоял клоун Драй, а за его спиной из ствола дерева выпало тело связанной Саяны с кляпом во рту. Как только тело коснулось земли, туман окончательно развеялся, а голова клоуна упала с плеч, прокатившись по земле и застыв на месте. «Нет!» — раздался дикий крик с другой стороны поляны. То ли от крика, а может еще от чего, но застывшие до этого на месте тела покачнулись и рухнули. Джан так и не узнал, что случилось с его настоящей любовью Саяной, а клоун Драй остался навсегда в неведении. Ему не суждено было узнать о том, что отец Саяны погиб еще на островах драконов, защищая своим телом воительницу Ли и ее подругу Вету возле священного храма богини драконов. В огромном зале за привычным столом сидели три босса в костюмах клоунов. Они внимательно смотрели на огромный экран, что висел прямо в воздухе перед ними. Кинг задумчиво постукивал пальцами по столу, Айн, скрестив руки на груди, казалось, спал, а не смотрел. И только Цвай иногда высказывался вслух по тому или иному поводу. «Опять применил воздушную волну», — произнес он, укоризненно качая головой. «Ничего нового». А дальше снова туман и его охота. «Скучно». В ответ он услышал, как и всегда, лишь молчание. Комментировать происходящее собравшимся было откровенно лень. Когда же Драй на экране подкрался к несчастной Саяне со спины, только Цвай вслух отметил, что этот больной ублюдок опять за свое. Правда, в этот раз Айн все же не смог сдержать печального вздоха. И только когда Драй связал Саяну и разместил ее в дереве, предварительно облапав и нацепив ей на грудь артефакт, Кинг решил высказаться. «Что-то я не помню, что давал этот артефакт Драю. Ты о подмене сигналов фамильяра к хозяину?» — уточнил чисто для проформы Айн. «А ты видишь у него какой-то другой артефакт?» — покосился в его сторону Кинг. «Если мне не изменяет память, то ты ему его проиграл еще 70 циклов назад», — усмехнувшись, заметил Цвай. «Помнится, Драй тогда с его помощью всех фамильяров избранных утащил к себе в замок и потом год развлекался, пока отряд избранных как сумасшедшие бегали по всей локации и пытались его найти». «Хм», — нахмурился в ответ Кинг. «А разве после этого я его не забрал?» «Хотел, но забыл», — лаконично прокомментировал Айн. «В этот раз точно заберу», — ворчливо произнес Кинг. «А то с ним Драй совсем расслабился. Да и мне может пригодиться». «Ух ты! Драй решил использовать свою способность перевоплощения», — с издевкой произнес Айн и иронично продолжил. «Какой сюрприз!» «Тьфу ты! Действительно скукота! Сейчас всех опять соберет в одном месте и начнет резать». Ну, никакой фантазии у нашего друга. Думаю, в этот раз он не станет убивать не только твоих Елизавету и Ильриэль, но и Джана, — задумчиво произнес Кинг. Наш друг положил взгляд на драконику. «Мне что, опять год ждать?» — возмутился искренне Айн. «Это после того, как он выиграл на испытании? Это, знаете ли, уже свинством попахивает». В то же время на экране появился Джан, приблизился к Драю, который пребывал в облике Саяны, и начал диалог. Когда они уже собрались следовать к своей первой жертве объединения, Джан остановился, а после произошло молниеносное событие. «Это чего сейчас было?» — изумленно произнес Цвай. «Джан разгадал обман Драя и применил свой коронный удар с отрубанием головы?» А Драй, тем не менее, успел среагировать и проткнул голову Джана своим мечом, — вежливо пояснил Айн с нотками ехидства. «Это я и сам видел», — обиженно прогудел здоровяк Цвай. «Как он узнал? Вот в чем вопрос». «Кажется, последний вопрос Джана был с двойным дном», — безразлично пожал плечами Кинг. «Тебе, наоборот, радоваться надо. Драй отправился на перерождение, а у тебя теперь целый отряд для игр. Разве ты не рад?» «Я, конечно, рад», — улыбнулся довольно под маской Цвай. «Но с какой стати этот ваш Джан решил задать каверзный вопрос?» «Хм, а действительно, с чего это вдруг?» — с подозрением прищурился Айн, глядя на экран. «Драй допустил ошибку», — равнодушно произнес Кинг. «Саяна никак не могла успеть заметить поляну возле себя. Но и это еще не все. Наш друг снова невнимателен к мелочам, а ведь я ему уже говорил когда-то. Если разумный падает с такой высоты, то у него либо будут серьезные повреждения, либо просядет немного мана, которую он вынужден потратить на лечение. А здесь Саяна целая и невредимая, да еще и с полной шкалой маны. Я вообще удивлен, что Джан так долго думал. Я убил бы Драя еще раньше, а так он слишком долго колебался и в итоге погиб вместе с ним. Глупо». «Вот это ты разговорился!» — от удивления присвистнул Айн. «С чего это вдруг?» «У меня просто сегодня хорошее настроение», — загадочно произнес, улыбаясь под маской Кинг. «С чего это вдруг?» — с подозрением уставился на него Цвай. «Да так, есть повод». Кинг поднялся с места и, насвистывая мелодию, отправился к себе, не посчитав нужным попрощаться. «Последний раз он был таким довольным, когда до него дошли сразу четверо из отряда избранных», — задумчиво проводил его взглядом Айн. «Думаешь, эта мелочь сможет пройти нас?» — изумленно уставился на него Цвай. «Этой мелочи, на секундочку, уже удалось пройти Драя», — педантично отметил Айн. «И что?» — продолжал недоумевать Цвай. «Просто Драй слишком неаккуратно действовал. да еще и решил снова поиграть в свои игры. Им просто повезло, и все. «Вот именно, мой друг, вот именно», — подняв вверх указательный палец, произнес Айн. «Тебе не кажется, что им слишком часто везет? Например, на испытании моя Лиза оказалась чуть ли не самой последней, из-за чего Драю пришлось вмешаться только в самом конце. Да и сейчас тоже». «Кинг решил, что против меня им поможет удача?» — усмехнулся Цвай. «Ню-ню. Поглядим. Посмотрим».